Миша ночью сбегал на эту высшую точку Европы и выбил на леднике гигантские буквы «Добро пожаловать, Тенцинг!». Наверное, и сам Тенцинг не знает этого, потому что ночью пошел снег, и все замело. Еще одна фотография висит у меня дома. На ней очень парадный, при полном наборе военных и спортивных наград, Иосиф Кахиани. Я всегда улыбаюсь, когда смотрю на нее, потому что знаю, за всем этим парадом, блеском, медалями этими просто мудрый и насмешливый Иосиф. И даже блеск стекла не может скрыть лукавой доброты этого человека. Такая доброта свойственна только людям, часто видящим смерть, и потому лучше других, знающим цену суете, мишуре, всему, что в начале рассказа я по-жаргонному назвал показухой. Еще лучше меня это чувствуют дети, которые льнут к Иосифу Кахиани, наверное, потому, что в их крохотных сердцах заложены будущие сердца мужчин. Еще я не могу без улыбки смотреть на эту фотографию потому, что вспоминаю обязательно случай, свидетелем которого недавно был я. Мы поднялись с Иосифом Кахиани на Чигет. Группа из дома отдыха в тяжких пальто и шапках внимательно слушала экскурсовода, который показывал им страшную отвесную стену горы Дангузарун и рассказывал, как два знаменитых альпиниста, Хиргиани и Кахиани, совершили восхождение именно по этой отвесной стене. Толщина ледяной шапки 60 метров, уклон отрицательный, объяснял экскурсовод. Женщины тихо ахали, мужчины делали каменное лицо. Иосиф подошел поближе. Ему было интересно послушать о себе самом. «Из нашей группы?» — шепотом спросила Иосифа ратиновое пальто. «Нет», — замялся Иосиф. «Тогда топай к своей группе, нечего тут примазываться». «Послушать интересно», — смиренно сказал Иосиф. «Всем интересно, но тебе, дед, это уже ни к чему. Топай к своим гипертоникам. Поднимают тут всяких. Горы есть горы. Тут всяким нечего делать». Пальто отвернулось за голосом экскурсовода, как подсолнух за солнцем. Теперь им рассказывали про Эльбрус. «Не знаю, может, в этом есть слава, когда человеку подробно объясняют, что он сам совершил, ибо совершенное уже начинает существовать самостоятельно и отдельно. А может, в том, когда люди держат о тебе память бережно, как живого птенца, или в том, что ты входишь в память случайно встреченных, как точно подогнанный каменный блок». В теперешнем цикле развития я все еще верю в урок Хиргиани. Падать прямо в опасность, ломая страх и тем самым себя. Но истина это или нет, я не могу сказать. Просто верю. Была еще завершающая точка. В тот день, когда я уезжал из Терскола, здесь открывался международный симпозиум физиков-ядерщиков. По шоссе к научному центру МГУ проносились шикарные автобусы интуриста. Я стоял у обочины и думал о том, как бы пристроиться на один из них, чтобы с комфортом и быстро докатить до Минвод. Но автобусы все проносились и проносились в мягком клокотании мощных моторов. И вдруг сзади я услышал скрип тормоза и какой-то очень знакомый ляск. Я оглянулся и увидел бессмертный зеленый автобус